Его рука потянулась вверх, и я полагаю, он хотел почтительно приподнять шляпу. Попытка, однако, потерпела неудачу, так как у него на голове шляпы не было. «Я подумал о Дживзе», — повторил он, — «сел в поезд до Лондона и изложил ему свою проблему. Мне повезло, я успел его поймать». «Что значит успел поймать?» «Прежде чем он покинул Англию». «Он не покидает Англии. Он сказал мне, что ты и он отправляетесь в кругосветное путешествие». «Да нет, все отменяется. Мне не нравится эта затея». «А Дживс тоже говорит, что отменяется?» «Нет, ну я так говорю». «Да?» Он посмотрел на меня довольно странно, и мне показалось, что он хочет что-то добавить к этому. Но Гасти лишь издал противный короткий смешок и продолжил свой рассказ. «Так вот, я отправился к Дживзу и изложил ему все. Я попросил его попытаться найти какой-нибудь способ помочь мне выбраться из этой ужасной ситуации, в которую я попал, заверив его, что не буду в претензии, если ему это не удастся, так как мне казалось после нескольких дней размышлений, что уже никто не сможет мне помочь. И ты не поверишь, Берти, не успел я допить стакан апельсинового сока, который он подал мне, как у него уже было готово решение. Я бы ни за что в это не поверил. Интересно, сколько весит его мозг? Я думаю, достаточно. Он ест много рыбы. Значит, его идея была удачной. Она была потрясающей. Он подошел к проблеме с точки зрения психологии. В психоанализе, сказал он, нежелание выступать публично объясняется страхом перед аудиторией. Я тебе мог бы сказать то же самое. Да. Но он показал, как можно от этого избавиться. «Мы не боимся тех, — сказал он, — кого презираем. Задача, таким образом, заключается в том, чтобы выработать высокомерное презрение к тем, кто будет тебя слушать». «Как?» «Очень просто. Ты заполняешь свой мозг предварительными мыслями о них. Ты твердишь себе. Только посмотри на этот прыщ на носу у Смита. Надо же, какие у Джонса большие уши! Вспомни, как Робинсон попался на том, что ехал первым классом, имея на руках билет третьего класса. А помнишь, как у Брауна ребенка стошнило на детском вечере? И так далее. Поэтому, когда тебе приходится обращаться ко всем этим Смитам, Джонсам, Робинсам и Браунам, ты их уже не боишься. Ты властвуешь над ними. Я задумался над этим. Понятно. Что ж, звучит разумно, Гасти. Но сработает ли это на практике? Мой дорогой друг, это прекрасно срабатывает. Я уже опробовал этот метод. Помнишь мою речь на твоем обеде? Я вздрогнул. Надеюсь, ты не презирал нас? Ну, конечно же, причем основательно. Как и меня, и тебя, и Фредди Виджона, и Бинго Литла, и Кэт Смита Поттер Пирбрайта, и Барми Фортерингей Фипса, и всех остальных, кто присутствовал. «Херви», — говорил я себе, — «ну и компания. Взять хотя бы Берти», — говорил я себе. «Черт возьми, я такое про него знаю! Я играл на вас, как на струнных инструментах, и добился выдающегося успеха». Должен признаться, меня охватила некоторая грусть. Не очень-то приятно, хочу я сказать, быть презираемым таким типом, как Гасси. И все это в то время, пока он угощается твоим мясом и апельсиновым соком. Но более благородные чувства возобладали. В конце концов, сказал я себе, главное, перед чем все остальное меркнет, это благополучно провести Финкнотли через свадебную церемонию и медовый месяц. А ведь если бы не совет Дживза, то глухие угрозы Родерика Споуда и комбинированное принюхивание и разглядывание поверх пенсне сэра Ваткина Бассета могли бы стать достаточным для того, чтобы окончательно сломить его моральный дух, заставить его отменить свадебные приготовления и отправиться ловить тритонов куда-нибудь в Африку. «Ладно», — сказал я, — «я тебя понял. Но, черт побери, Гасти, допускаю, что ты мог презирать Барми Фортерингей Фипса и Кэт Смита Поттер Пир Брайтон, ну и так и быть меня». «Но не мог же ты презирать Споуда». «Не мог?» — он усмехнулся. «Еще как! И сэра Ваткина тоже. Честное слово, Берти, я ожидаю этот свадебный завтрак без всякого страха. Я в хорошем настроении, уверен в себе. Я не буду ни краснеть, ни заикаться, ни хвататься за скатерть, как это делает большинство женихов в подобной ситуации».